Но на архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа. Она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов своей силой, собственным умением. А умение здесь такое: или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание архипелага, что приказ и для каждого заключенного выглядит как его единственное спасение. Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе теплую кровь. Лишь тогда ты сможешь командовать зэками. Как раз в эти дни из ШИЗО на карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду, группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагпункта. Они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтобы он их отправил назад на Пресню. Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься. Ко мне в смену их привели под конец ее. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди и блаженно загорали после сырого подвала ШИЗО. Я подошел к ним в своем военном одеянии и четко, корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся, и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды встать, но здесь ясно было, что если кто и встанет, то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать, ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу, окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование архипелага. Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно, может быть, даже встать. Третий раз пригрозил начальникам. Они погнались за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу. На этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок, и сама жизнь. Директор, наверное, и назначил нас как чучело для битья против этих блатных. Моя же короткая карьера на карьере продлилась несколькими днями дольше Акимовской. Только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В 6 утра я входил в рабочую зону, подавленный больше, чем если бы шел копать глину сам. Я совершенно потерянный плелся к карьеру, ненавидя и его, и роль свою в нем. От завода мокрого прессования к карьеру шел вагонеточный путь. Там, где кончалась ровная площадка, и рельсовый путь спускался в разработку, стояла лебедка на помосте. Эта моторная лебедка была из немногих чудес механизации на всем заводе. Весь путь по карьеру до лебедки и потом от лебедки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъеме из карьера их втаскивала лебедка. Карьер занимал дальний угол заводской зоны. Он был взрытая развалами поверхность, завалы ветвились, как овраги, между ними оставались нетронутые горки, глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком вширь, но никто не знал, как надо, и никто не составлял плана разработки. А всем руководил бригадир утренней смены Баринов, молодой нагловатый москвич, бытовик, со смазливым обличием. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее, вкапывался там, где, меньше поработав, можно больше было нагрузить глины. Слишком вглубь он не шел, чтоб не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов, собственно, и командовал теми 18-20 человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены. Знал ребят, кормил их, то есть добивался им больших паек, и каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтоб не слишком было мало и не слишком много. И Баринов нравился мне. И окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах, мы бы с ним весело ладили. Да мы и сейчас бы ладили, но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гавкалки, а я ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. И я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я такой же пришлепка, как инструктор из райкома при посевной. Баринова же сердило, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всем, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя. Напротив, громко крича «Мастер! Мастер!», то и дело звал меня в разные концы карьеры и просил указаний, как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь. Как закрепить на оси соскочившее колесо? Или будто бы лебедка отказала, не тянет, и что делать теперь? Или куда нести точить затупившиеся лопаты? Перед его насмешками, день ото дня слабее в своем командном порыве, я уже доволен бывал, если он с утра велел ребятам копать, это бывало не всегда, и не тревожил меня досадными вопросами. Тогда я тихонько отходил и прятался от своих подчиненных и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней. О, это не тюрьма! Тюрьмы — крылья, тюрьмы — коробы мыслей. Голодать и спорить в тюрьме весело и легко. А вот попробуй здесь. 10 лет голодать, работать и молчать. Вот это попробуй. Железная гусеница уже втягивала меня на пережов. Беспомощный я не знал, как, а хотелось откатиться в сторонку, отдышаться, очнуться, поднять голову и увидеть. Вон, за колючей проволокой, через ложок, высотка. На ней маленькая деревня, домов 10. Всходящее солнце озаряет ее мирными лучами. Так рядом с нами, и совсем же не лагерь. Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь. Движения там подолку не бывает, потом пройдет баба с ведром, пробежит маленький ребятенок через лебеду на улице, запоет петух, промычит корова. Все отчетливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняжка. Что за милый голос? Это не конвойный пес. Когда обсуждаются конвенции о всеобщем разоружении, меня всегда волнует. Ведь в перечнях запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок. А людям от них больше не житья, чем от ракет. И от каждого тамошнего звука, и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твердо знаю, сказали бы мне сейчас, вот тебе свобода. Но до самой смерти живи в этой деревне. Откажись от городов и от мира всего, от твоих залетных желаний, от твоих убеждений, от истины. От всего откажись и живи в этой деревне, но не колхозником. Каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? О, не только согласен, но, Господи, пошли мне такую жизнь. Я чувствую, что лагеря мне не выдержать. С другой стороны завода, невидимой мне сейчас, гремит по Ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат: «Придурочный!» Каждый поезд здесь известен. По ним отсчитывают время. «Придурочный» — это без четверти девять. А в девять, отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря придурков, конторских и начальников. Самый любимый из поездов — в половине второго, кормилец. После него мы вскоре идем на съем и на обед. Вместе с придурками, а иногда, если сердце занывает о работе, то и раньше, спецконвоем выводят на работу и мою начальницу-зечку Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования докладываться. Весь кирпичный завод — это два завода — мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование. И начальница мокрого прессования — Матронина, инженер-силикатчик. Какой она инженер, не знаю, но суетлива и упряма. Она из тех непоколебимо благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах. Их и вообще немного, но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО, и вот теперь досиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, и ее тоже задержат до пресловутого особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на ее состояние. Она служит партии, неважно, на воле или в лагере. Она из большевистского заповедника. Она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за 40. Таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчонка и ни одна вольная комсомолка. Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные 8 лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по ее мнению, отдельные ягодинцы или ежовцы, а при товарище Берии сажают только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала: «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности». Недавно она написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден ее слушать. «Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть, за советскую промышленность». Впрочем, когда Акимов пришел и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально близким вредность их поведения для промышленности, но одернула его. «Так надо заставить? Для того вы и назначены?» Акимова прибили. Она не стала дальше бороться, а написала в лагерь: «Этот контингент больше к нам не выводить». Спокойно смотрит она и на то, как у нее на заводе девчонки 8 часов работают автоматами. Все 8 часов без перерыва однообразные движения у конвейера. Она говорит: «Ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки». Вчера, в субботу, разнесся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенье, так и не дали. Девчонки-автоматы окружили ее стайкой и с горечью: «Ольга Петровна, неужели опять воскресенье не дадут? Ведь третье подряд, ведь война кончилась». В красной косынке она негодующе вскинула сухой темный профиль не женщины и не мужчины. «Девочки, какое нам может быть воскресенье? В Москве стройка стоит без кирпичей». То есть она не знала, конечно, той именно стройки, куда повезут наши кирпичи, но умственным взором она видела ту обобщенную великую стройку, а девчонкам хотелось низменно постираться. «Я нужен был Матрониной для того, чтобы удвоить число вагонеток за смену». Она не проводила расчета сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала удвоить. И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний, не разбирающийся человек? Я не удвоил. И вообще ни на одну вагонетку выработка при мне не изменилась. И Матронина, не щадя, ругала меня при Баринове и при рабочих, в бабьей голове своей не умещая того, что знает последний сержант, что даже ефрейтора нельзя ругать при рядовом. И вот однажды, признав свое полное поражение на карьере и, значит, неспособность руководить, я прихожу к Матрониной и, сколь могу, мягко прошу: «Ольга Петровна, я хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня». «Счетовод?» — возмущается она. Еще темнеет ее жесткое лицо, и кончики красной косынки переметываются на ее затылок. «Счетоводом я любую девчонку посажу. А нам нужны командиры производства. Сколько вагонеток за смену не додали? Отправляйтесь». И как новая Афина Паллада, она шлет меня вытянутой дланью на карьер.